Глава 19. Талхант, вершина горы. Часть 1. Талхант, вершина горы, был третьим из 51 братьев и сестер. Он родился в обычной гномьей семье. Все его братья и сестры, конечно же, были не от одной матери. Просто у гномов с момента рождения и до самой смерти все дети одного поколения считались братьями и сестрами. В будущем кто-то становился слугой, а кто-то главой или старейшиной. Они даже женились друг на друге. Естественно, это касалось лишь данной деревни. У гномов, которые жили снаружи, не было такого обычая. В любом случае, Талхант рос среди десятков братьев и сестер. Он был нормальным ребенком. Любил камень и железо. Ему нравился запах выпивки, он восхищался кузнецами и строителями. Единственное, чем он выделялся, казалось, что мужчины нравятся ему больше, чем женщины. Один из младших братьев, 38-й брат Талханда, был особенно популярен. Его звали Годбард с поразительного небесного пика. Он обладал исключительным талантом. Как только дети достигали определенного возраста, их начинали обучать кузнечному делу, ремеслу и элементарной магии земли. И среди всех Годбард был лучшим. Он мог создавать такую же прочную сталь, как и взрослые. Его резьба заставляла широко раскрыть глаза от удивления. Если ему показывали какое-то здание, то он тут же мог исправить все недочеты. Гномы жили значительно дольше людей. Когда таланты Годбарда обнаружили, то выжившие после войны с Лапласом заявили: «Он поразительно напоминает предыдущего бога руды!» Благодаря рекомендациям, Годбард стал одним из кандидатов на пост бога руды и получил особые преимущества. Стоит ли говорить, что после этого мало кто не воспринимал его в качестве будущего лидера? Но как раз в то время Талхант и начал меняться. Он утратил интерес к кузнечному делу и ремеслу, так как знал: что бы он ни делал, ему не превзойти Годбарда. Нет, он не сравнивал себя с ним. Взрослые даже не смотрели на то, что делали остальные. Их не интересовали изделия младших. Никто и никогда не ставил их работы в один ряд с шедеврами Годбарда. Хотел ли Талхант стать лучшим? Нет, не хотел. Завидовал ли он Годбарду? Нет, на самом деле они были довольно близки. Именно Годбард стал первым другом Талханда. Собственно, как и его первой любовью. Когда он услышал, что Годбард станет следующим богом руды, то был счастлив. Вот Талхант и задумался, как он может помочь Годбарду. Какие недостатки у того могут быть и чем он может помочь? Он пришел к выводу, что это магия. Особенно магия воды и ветра, которую гномы считали бесполезной. Предыдущий бог руды развил магию земли до класса бог и, используя созданный с помощью собственной магии камень, выковал легендарный меч. Но также говорили, что без помощи магии воды и ветра от талантливых эльфов у него бы ничего не получилось. Кузнечное дело не ограничивается землей и огнем. Чтобы усилить огонь, вам нужен ветер, а для того, чтобы охладить сталь, вам нужна вода. Но, увы, взрослые не признавали такой философии. Традиции и обычаи давили на гномов и не давали развить магию ветра и воды. Талхант столкнулся с огромным количеством проблем, ведь каждый приводил десятки причин, почему он не должен изучать магию воды и ветра. И одно из них было то, что предрасположение Талханда к земле было выше, чем к воде и ветру. Однако в самый критический момент вмешался Годбард. «Мне кажется, что это хорошая идея. Эти взрослые думают слишком узко». Слова Годбарда придали еще большую мотивацию Талханду. И так он стал другим. Из-за своих убеждений он стал изгоем в деревне. Все гномы искренне верили, что гном, который не работает в кузнице, не мужик, а магию нужно использовать лишь для того, чтобы добывать железо и другие драгоценные минералы. Лишь то, что дала мать природа, заслуживает доверия. И под таким давлением Талхант продвигался все дальше и дальше в своих тренировках. Все ради Годбарда. Когда он станет новым богом руды, ему несомненно понадобится сила Талханда. Он искренне верил в это. Его воля не дрогнула под напором критики, он не сдался, когда с ним перестали общаться и начали считать сумасшедшим. Он все равно продолжал верить. И настал тот день. День, когда Годбард стал богом руды. По обычаю, бог руды должен выковать 5 мечей и вручить по одному тем, кому он доверяет больше всего. Выбор полностью лежит на плечах бога руды. Это могут быть жена, друзья, родственники и так далее. Талхант, конечно же, считал, что получит один из этих мечей. Он тренировался ради этого дня. Однако, к его невероятному удивлению, Годбард не выбрал его. Один меч он вручил своей возлюбленной, а остальные 4 тем, кто обладал выдающимися навыками. И все бы ничего, но одним из 4 стал упертый старик, который постоянно бронил Талханда. Талхант не сдержался и возразил. «Как я могу смириться с этим? Я усердно трудился ради тебя!» «Ты можешь выковать настоящий меч?» «Конечно! Дай мне шанс!» Взгляд Годбарда немного потускнел, но он согласился. Упертый гном и Талхант сразились. Каждый из них создал по мечу. А чтобы не выглядеть предвзято, Годбард устроил массовое соревнование, заявив. «Принять участие может любой, кто считает себя достойным!» Увы, усилия Талханда оказались тщетны. Он посвящал все свое время лишь тренировкам магии воды и ветра, а количество мечей, которые он выковал, можно было посчитать на пальцах одной руки. Он был в невыгодном положении. Как ни крути. «Постой! Я же хотел помочь тебе ковать мечи!» Попытался возразить Талханд. «Тот, кто не может выковать достойный меч сам, не в силах понять моих задумок. Те, кто не понимают, не могут помочь мне». Ему отказали. Он не понимал. Он считал, что лучше всех знает Годбарда. Так почему? У Талханда не было плана, но он все равно вышел и сразился на дуэли. И проиграл. С опущенной головой он покинул сцену. А на следующий день он покинул и деревню. Покинул свою родину. Часть 2. Талханд стал искателем приключений. Большую часть времени он путешествовал один. После предательства Годбарда ему тяжело было сблизиться с кем-то. Не говоря уже о том, что большую часть жизни он мало с кем-либо общался, а его сексуальное предпочтение тоже не очень хорошо помогало наладить контакты. Его кузнечные навыки находились на начальном уровне, а магия лишь на сносном. У него не осталось другого выбора, кроме как облачиться в тяжелую броню и стать неким подобием рыцаря-мага. Пока Талхант не достиг ранга B, у него не возникало никаких проблем с тем, чтобы выполнять задание одному. Но затем кое-что произошло. Его заметила Эленалис Драгонроад. Первоначально ее интересовало лишь молоденькое тело крепкого гнома, но из-за сексуальных предпочтений Талханду она была неинтересна. И сколько бы она ни пыталась соблазнить его, у нее ничего не получалось. А когда ее нападки сидели у него в печенках, то он рассказал о том, что он гей. В ответ, сначала рот Эленалис широко раскрылся от удивления, а затем она начала заливаться смехом. Талхант не особо обрадовался ее действиям. Он считал, что им не по пути, но к его удивлению, похотливая эльфийка так и не отстала от него. Он не понимал, почему в его голове засела мысль о том, что ей будет безопаснее в компании с ним. Двое продолжили путешествовать вместе. Первоклассные способности Эленалис прекрасно сочетались с тяжелобронированным магом Талхандом. Она его все время раздражала, но он не испытывал отторжения или недовольства. Никто из них не заикался о создании постоянной группы. Но все изменилось после встречи с одним человеком. Полом Грейротом. Ему удалось объединить Эленалис, Талханда, Гису и Гислан в одну группу — Клык Черного Волка. Сочетание их способностей было той еще головной болью, но это заслуживает отдельного рассказа. Всех членов Клыка Черного Волка по тем или иным причинам изгнали из привычного общества. Стоит отметить, что особенность Талханда никого особо не смущала. Среди всех выделялся Пол. Когда он услышал о том, что Талханд гей, то рассмеялся и заявил. Я беру женщин, Эленалис мужчин. Если ты возьмешь оставшихся, то во всем мире никто не останется в обиде. Пола можно было легко понять, а практически от каждого его действия хотелось хлопнуть себя по лбу и тяжело вздохнуть. Правда, он не действовал безрассудно. Кое-каким здравым смыслом он все-таки обладал. Он жил так, как ему хотелось. И именно такой образ жизни открыл Талханду глаза. Хоть действия Пола и стали причиной подмоченной репутации Клыка Черного Волка, всем все равно было весело. Что бы Пол ни чудил, Талханд всегда смеялся до колика в животе. Чувства Талханда к Полу были похожи на любовь. Но в то же время полностью отличались от нее. Это было нечто сродни веры, ведь впервые в жизни у него появились те, кому он мог доверять. Однако, в какой-то момент все перевернулось вверх тормашками. Присоединение Зенит к группе внесло раскол. Ранее безрассудный и практически неудержимый Пол начал вести себя благоразумнее и сдержаннее, чтобы оправдать ее надежды. Можно сказать, Пол начал взрослеть. Но в самом конце он совершил критическую ошибку, которая оставила неизгладимый шрам на сердцах членов Клыка Черного Волка. Свадьба Пола и Зенит казалась мелочью, но именно из-за нее распалась группа, и из-за нее Талханд впоследствии много лет не присоединялся ни к какой группе. Он продолжил путешествовать один, но спустя длительный промежуток времени, после телепортационной катастрофы, он заново объединился с Эленалис, встретил Рокси, и лишь после этого его отторжение к другим группам исчезло. Вот только несколько негативное отношение к Полу не изменилось. Возвращаясь с магического континента, Талхан встретился с Полом, и тот больше не был безбашенным малым. Это был мужчина, отец, отчаянно пытавшийся найти семью. Талхант увидел, насколько сильно изменился Пол, как он вырос. С его же сыном Рудеусом Грейротом Талхант впервые встретился на континенте Бигарито. Сначала он подумал, что он будет таким же ленивым и высокомерным, как его отец, но к несказанному удивлению все было наоборот. Хотя, учитывая то, каким Пол вырос, в этом не было ничего странного. Пол и Рудеус. Талханд не понял причины, но в груди защемило. А затем Пол умер. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Сам Талханд находился в крайне подавленном состоянии, но из-за состояния Рудеуса он не стал выставлять свои чувства напоказ. Заглушив печаль выпивкой, он смог вернуться к прежнему, спокойному себе. После того, как Талханд покинул континент Бигарито, он встретился с семьей сына Пола. Сын бабника Пола на самом деле завел свою собственную семью. Выкопав могилу и выпив в честь погибшего друга, Талханд покинул Шарию и отправился путешествовать. Вот только внутри Талханда что-то изменилось. Что-то, что не отпускало с самого начала его пути искателя приключений. Часть 3. Однажды, когда Талханд лежал на кровати, в его голове вдруг возникла мысль. «Я должен изучить кузнечное дело». Он не мог понять, почему в его голову пришла такая идея. Но во время своего путешествия по королевству Асура, он наряду с обычными зданиями в гильдии Искателя Приключений брался за любую работу в кузницах. А из-за того, что он потерял практически все деньги из-за любви Гису к азартным играм, когда Талхан добрался до континента Милис, то осел там на какое-то время и начал использовать магию всех четырех основных элементов для ковки. Он создавал латные рукавицы, щиты, доспехи, шлемы и, конечно же, мечи. И со временем он начал понимать, что тогда хотел сказать ему Годбард. Некоторые вещи нельзя передать словами. Темп, необходимое время, сила. Талхант начал чувствовать все это. Его навыки кузнеца резко улучшились. Знания, полученные за время путешествий в качестве искателя приключений, сыграли немаловажную роль в понимании необходимых качеств той или иной части обмундирования. Он владел магией в разы лучше, чем после того, как покинул свою деревню. А затем появились те, кто начал покупать его товары. Наемники Руда. Из-за знакомства с Рудеусом они стали его спонсорами. Благодаря помощи наемников он смог создать свой собственный магазин. Но, как и раньше, он все это делал не ради какой-то определенной цели. Приключения, игра в учителя — все это не имело никакого значения. В конечном итоге, все изменилось, когда Рудеус привел всю свою семью к нему из Шарии. Сын Пола стоял наравне с домом Латрея. Когда Талхант увидел это, то понял. Он наконец осознал. «Он должен вернуться в деревню». Он должен исправить последствия того дня. Именно по этой причине он и начал изучать кузнечное дело. Часть 4. Получив несколько брусков черного камня от Рудеуса, Талхант вернулся к себе в магазин. Ему всегда было интересно, какой меч у него получится, если он использует необычный материал и максимум своих возможностей. Ранее это была лишь мечта. Но теперь его усилия должны принести желаемые плоды. Первый шаг — превратить камень в порошок с помощью молотка и магии. Затем смешать его с железной пылью и, используя магию земли и ветра, довести температуру в печи до немыслимых в обычной ситуации высот. Из черного камня Рудеуса получился тамаханы, сингане и железный песок. Примечание перевода. Тамаханы. Низкокачественное железо с огромным количеством примесей. Сангане. Высококачественная сталь. Использовалась для создания катан. Талхант хотел было добавить чешуйки красного дракона или кости гидры, чтобы усилить меч, но решил отказаться от этой идеи. В этом не было никакого смысла. Так он начал медленно ковать меч. Всю ночь, без отдыха, он ковал железо. Медленно, но уверенно он добавлял свою магию и силу воли в заготовку. Результат — одно единственное лезвие. Черное и невероятно прочное. У меча не было каких-то особых магических свойств или красивых узоров, но Талхант был доволен. Закончив гарду и рукоять, он сделал ножны и обернул их лучшей тканью, которая только у него была. Далее он сложил оставшиеся черные камни в сумку и покинул Милишон. Пункт назначения — деревня гномов. Часть 5. Даже спустя столько лет странствий в деревне гномов ничего не изменилось. Каменная деревня по-прежнему стояла у подножия утеса. И даже толстые каменные стены не могли заглушить звуки столкновения молота о раскаленный металл. Внутрь Талхант вошел без особых проблем. Хоть он больше и не был частью деревни, он по-прежнему оставался гномом. Гномы часто покидали деревню, так что вид вернувшегося гнома ни у кого не вызвал каких-либо подозрений. Внутри скалы находилась огромная пещера и система замысловатых шестеренок и рычагов. Полуобнаженные мужчины, залитые ручьями пота, доставали уголь и руду из шахты, а женщины как раз несли по две огромные корзины с вареной картошкой на каждом плече. От такого зрелища на Талханда нахлынула ностальгия. Казалось, когда он ушел, время попросту застыло. Единственное, что изменилось, это количество гномов, которые его теперь не узнавали. По большей части его встречали любопытные взгляды, а не переполненные презрения. Его мало кто узнавал, или же до него вообще никому не было дела, да и Талхунду было на всех плевать. Он пришел с одной целью, так что, недолго раздумывая, направился прямиком к патриарху. «Давненько не виделись, вершина горы. Зачем вернулся?» Однако, естественно, были те, кто узнал его. Путь Талхунду преградил один из его братьев. Тот самый, который насмехался над Талхундом, и тот самый, который получил меч от бога Руды. «Я пришел к богу Руды! Знай свое место! Как будто он станет встречаться с таким, как ты!» Талхунду нечего было сказать. Он просто взял и достал меч. Когда сначала ткань, а затем и ножны исчезли, то глаза мужчины расширились от удивления. Перед ним появилось черное лезвие. Клинок был настолько темным, что казалось, он поглощает весь свет вокруг. Но одновременно с этим от меча не исходило жуткой ауры. Вместо этого чувствовалось некое поучительное высокомерие. Настоящее произведение искусства. «Что? Я выковал его!» «Невозможно!» Венцом творения гномов был меч. Талантливый гном может создать идеальный меч. Следовательно, брат Талхунда никак не мог поверить, что это дело его рук. «Я здесь, чтобы показать!» Бог Руды прославился по всему миру как величайший кузнец и гордость расы гномов. И если кузнец создает работу, которую считает достойной, то он обязан отнести ее и оценить. Конечно, мусору, который не дотягивал до определенного стандарта, не давали возможность попасть на глаза богу Руды. И именно предварительной оценкой и занимался встретивший Талхунда гном. Ему не нравился Талхунд, но мечи не умели лгать. Черный меч находился прямо у него перед глазами. У него не было каких-либо особых свойств, судя по поверхностному анализу. Его создавали, не используя какую-либо секретную технику. Но он был прочным. До безумия прочным. Даже во время самой безумной сечи и многочасового сражения на нем не появится ни единой зазубрины. Это был великолепный меч. Ни один гном не стал бы врать насчет этого меча. «Талхунд, вершина горы. Ты можешь пройти». «Благодарю, Дотол Флеймстил!» Талхунд смог вспомнить имя своего брата. Он поклонился и спрятал меч обратно в ножны. По пути к богу Руды Талхунд сталкивался с подобными проверками множество раз. Но когда в его руках появлялся черный меч, никто не смел преграждать ему дорогу. Часть 6. Неудержимый поток времени частично стер былое уважение Талхунда по отношению к богу Руды. И в этом не было ничего удивительного. «А ты постарел, Талхунд! За себя говори! Я думал, что ты давным-давно помер непонятно где. Чего уж греха таить, пару раз я действительно оказывался на грани смерти!» Приветствие было коротким. Рядом с Годбардом стояла его жена и правая рука, которые бдительно следили за каждым действием ранее известного на всю деревню безумца. Но отношения между Годбардом и Талхундом не были поддернуты ни обидами, ни предрассудками. Талхунд решил встретиться с Годбардом со спокойным сердцем и чистой душой. Но Годбард не начинал разговор. Можно было много чего сказать о приключениях, забавных историях, интересных местах. Вот только в словах не было никакой необходимости. Талхунд молча достал меч. Годбард же, продолжая молчать, достал клинок из ножен и начал любоваться им. «Прекрасно». Годбард выглядел крайне заинтересованным. Он даже поднес лезвие прямо к кончику носа. «В этом мече заключается великая вера. Во время создания ты не колебался. В нем нет наивности новичка, но недостаток опыта все-таки сказывается. Если бы у меня были такие же материалы, и если бы я знал способ ковки, то я смог бы выковать меч лучше». Талхунд улыбнулся. Конечно же, он был счастлив. Сколько бы он ни прилагал усилий в изучении кузнечного дела за последние годы, ему никак не сравнится с богом руды, который маниакально ковал последние 100 лет. Тут даже нет смысла удивлению или расстройству. Ха-ха! Что такого смешного? Не было никаких проблем. Вообще никаких. Так ты хочешь знать о материалах и способе ковки? Конечно. Это очень любопытный меч. Собственно говоря, мечи показывают богу руды как раз для того, чтобы рассказать о материалах и способе изготовления. Существует много тех, кто хотят поведать о своих методах богу руды. Основной материал — камень, созданный с помощью магии земли. Он был измельчен и смешан с железным песком. После я расплавил его при помощи магии огня и ветра. Не было никаких новшеств в ковке. Лишь в конце он был охлажден с помощью магии воды. Камень, созданный с помощью магии земли? Гобард кое-что вспомнил. Он уже слышал о таком методе. Много лет назад один сумасшедший знакомый рассказал о нем. Это расплата? Нет! Я просто думал сравнять счет! Ты надеялся, что как только я увижу этот меч, то попрошу тебя вернуться? Нет! Я уже слышал все, что хотел! Этого более чем достаточно! Того, что Годбард мог создать лучший меч, было достаточно. Талхан чувствовал. Тяжкий груз, который покоился на его плечах, исчез. Конечно, используя материалы и метод, он бы смог выковать лучший меч, но без магии ему не удастся расплавить камень, и никакая обычная вода не сможет охладить клинок вовремя. Следовательно, без того, кто владеет магией на достаточном уровне... Правда, Талхант нисколько не сомневался в гении перед ним, он непременно найдет способ переработать черный камень. А этот камень ты сам создал? Нет, сын старого друга сделал его для меня. Талхан достал из сумки 3 бруска черного цвета и положил перед Годбардом. Тот взял материал, чтобы оценить вес. А когда он попытался разломать брусок, чтобы посмотреть на вид в поперечном разрезе, то у него ничего не получилось. Затем Годбард достал молот и со всей силы ударил, но он не смог оставить ни малейшей царапины. Прочность бруска поразила его до глубины души, но вместе с тем пришла и радость. Он уже жаждал выковать что-то с помощью этого камня. На лице Годбарда расцвела улыбка. Талхан был доволен такой реакцией. Годбарда, как и в детстве, легко прочитать. Через несколько дней тот, кто создал этот камень, придет и будет просить аудиенции. Ты встретишься с ним? В голосе Талханда слышалось восхищение. Он понимал, что достиг своей цели. Передал сообщение. Теперь дело уже за тем, кто дал ему это задание. Возможно, он будет выглядеть ненадежно и попросит о чем-то неразумном, но у него кишка не тонка. Да и ты ничего не потеряешь, если встретишься с ним. Я клянусь на этом мече! Годбард посмотрел на мечи камни. У его жены и советника, похоже, было свое мнение на этот счет, но они решили оставить его при себе. Талхан стал для них неожиданностью, но еще больше их любопытство разжег маг, который смог создать такие необычные камни. Хорошо! Имя! Рудеус Грейрот! Понял. Годбард высек это имя у себя в голове. Теперь Талхан был доволен. Хоть это лишь устное обещание, но этого более чем достаточно. Годбард не из тех, кто нарушает свое слово. Когда-то Талхан так не считал, но в тот раз это не было нарушенное обещание, а лишь его собственная неопытность. Ты уходишь? Да. После сегодняшнего никто и не подумает жаловаться, если ты останешься. У меня есть мастерская в Милишиуне. Скорее всего, я проведу там остаток своих дней. После этих слов Талхан направился к выходу. За время разговора в зале появилось множество его братьев и сестер. Все они стояли у него на пути. «Прошу прощения, но мне нужно пройти!» Все они расступились. Талхант ушел под пристальными взглядами, переполненными презрения и недоумения. Никто не окликнул его. Никто не погнался за ним. Шаги Талханда были легкими, а разум чистым. Камень на душе, который давил на него столько времени, наконец исчез. Тот факт, что дракону-богу удалось заполучить верность бога руды с помощью огромного количества булыжников, это уже совсем другая история.